В замке стали пропадать вещи. Серьги графини, кружевной воротник ее брата, деревянный половник, тканное полотенце. Водил нас в курс дела дворецкий. Возможно, на самом деле краж гораздо больше. Это лишь то, что мы успели заметить. И чем так цены половник и полотенце? В ручку первого инкрустированы самоцветы, а второй ткан золотыми нитками. Устало поинтересовалась я. В том-то и дело, что ничем. Развел руками дворецкий. Половник так грубо сработан, что удивляюсь, как на него можно было польститься. А полотенце успело износиться. Если бы не кража, его бы скоро выбросили. «Что ж, будем искать», – пообещала я и оттащила Ива в сторонку. «Такое впечатление, что вору не важно, что красть», – предупредил мои слова он. «Клептомания?» – предположила я. И, увидев круглые глаза рыцаря, пояснила ему неслыханный термин. «Возможно», – подумав, согласился он. «Только по твоим словам выходит, что она не проявляется так вдруг, если уж человек болен, то он не контролирует себя с рождения. А прежде в замке ничего такого не случалось, и новых людей не появлялось. Вор кто-то из своих. Почему же он тогда бездействовал прежде? Впрочем, это не важно. Главное узнать, кто он». «Ну и как мы собираемся его искать?» – подсказала я. «Мы? Это же ты, великая провидица». «А, ну да, я совсем забыла. Ну что ж, пойду прогуляюсь. Авось откроется третий глаз, и на меня снизойдет озарение». Безо всякой надежды я шагнула в коридор. Шарлатаны водились во все времена, но Селена с Русалочьего озера могла заткнуть за пояс Остапа Бендера, Томаса Крауна и 12 друзей Оушена вместе взятых. Она и в самом деле была величайшей волшебницей, сильной во всех областях магических знаний, за исключением предсказаний, которые никак ей не давались. Не желая признаваться в наличии у себя ахиллесовой пяты, Селена сумела завоевать славу лучшей предсказательницы королевства, создав целую тайную систему соглядатаев. Организовав вербовку самых лучших в деле разведки агентов, в отсутствие иных знаний, с энтузиазмом взявшихся за дело. Один из них как раз и висел в воздухе передо мной. «Значит, у герцогини роман с новым стрелком», – старательно вещал призрак, имеющий постоянный доступ в святая святых обитателей замка. «Стрелок после возвращения из Нуасара весь чешется. Похоже, подхватил нехорошую болезнь, пообщавшись с тамошними красотками. Ее дочурка тем временем не отстает и хочет бежать с младшим сыном разорившегося барона Ниванбакса. Побег назначен через 2 дня. На случай, если мать все узнает и постарается помешать, у Николь есть тайное оружие – дневник герцогини, в котором она делится своими сокровенными мыслями. Николь прячет его под матрасом. Украденный половник, полотенце, шпильки, ложки, вилки и расчески – дело рук горничной Полли. Не знаю, что на нее нашло. Девочка всегда отличалась тихим нравом и честностью. Чужого никогда не брала, а тут тащит все, что под руку попадется. Правда, мелочь всякую, которую потом в кладовке прячет или в саду закапывает, бедняжка. Видно, совсем ку-ку после смерти родителей. А вот драгоценности – это уже нянюшка новорожденного герцога подсуетилась. Когда стали пропадать булавки да вилки и заговорили о появлении вора, старуха под шумок прибрала пару камушков. Хранит она украденные драгоценности под половицей, под кроватью в своей комнате, для надежности накрыв свой тайник ночным горшком. Рубиновое ожерелье, сапфировые запонки графа, дюжина золотых шпилек и бриллиантовые подвески, о которых так горевала герцогиня. Все там. «Это все?» – уточнила я, запоминая тайны замка Севрут. «Все», – со вздохом признался призрак. «Скучная семейка мне досталась. То ли дело маркизы де Эгей, что ни день, то драку с гостями учинят, то яду кому из родных подсыплют, то пажа юного в сенях прижмут. Те еще распутники. Мне их призрак рассказывал», – похвастался прозрачный доносчик. «Что ж, спасибо за службу. Искренне поблагодарила я. «А кого ты мне на этот раз привела?» Завертелся от нетерпения призрак. «Мальчика или девочку? Только чур не ту грузную старушенцию, как в прошлый раз». «Чего?» – удивилась я. «Ну в кого мне вселяться-то?» – нетерпеливо переспросил призрак. «Не в службу, а в дружбу. Я тебе все новости, ты мне временное тело. Эх, давненько я уже не пил венца и не щипал служанок. Только одна радость в жизни осталась. Время от времени снова почувствовать себя человеком из плоти и крови, с желудком и... Ну, ты понимаешь». Он смущенно хихикнул. Понимаешь, боюсь, ничего не получится». «А уговор?» – разочарованно взревел призрак. «Сегодня», – поспешно уточнила я. «Но уговор остается в силе. Все непременно будет. Просто те двое, которых я тебе подобрала в качестве тела, они что-то сплоховали. Парень перепил и от корыта все утро не отходит. Вряд ли тебе понравится столь зеленый оттенок кожи и столь отвратное физическое состояние. А девицу я тебе и предлагать стесняюсь. У нее как раз начались женские недомогания. Тут уж ни до вина, ни до любви». «А, ну если так...» – грустно согласился призрак. «Тогда я подожду, раз такое дело. Ты же меня никогда раньше не обманывала». «На обратном пути», – клятвенно соврала я. «Мы непременно заедем в замок на обратном пути, и я исполню наш уговор». Теперь оставалось поговорить с Полли и найти герцогиню. Первое оказалось весьма проблематичным. Служанку видели то тут, то там, и она оказалась просто неуловимой. Судя по скорости ее передвижения по замку, служанкой она была весьма трудолюбивой и расторопной. Мне так и не удалось переговорить с ней наедине. Полли я увидела только за ужином, когда вся семья, включая неожиданных гостей, собралась за столом. Похитительница деревянного половника и прохудившегося полотенца оказалась худенькой, как тростинка, милой девушкой в белом чепчике. Одета она была в простое серое платье под стать монашке и лишь приколотая к воротничку брошка в виде бабочки, крыльями которой служили разноцветные стекляшки, оживляла картину. Отправляя в рот кусочки нежной дичи, я внимательно следила за действиями служанки, менявшей приборы и подносившей новые блюда. Призрак призраком, но мне нужны подлинные доказательства. Вскоре появились и они. Юная Николь неосмотрительно положила носовой платок на край стола, и кружевной лоскут ткани с вышитой анаграммой «НС» не замедлил исчезнуть в кармашке фартука служанки. Разведка не обманула. Пора приступать к разоблачению преступников. Полли было по-человечески жалко, но и покрывать я ее не могла. Не скажу сейчас, завтра в замке пропадет худой ночной горшок, и вместе с ним прохудится моя магическая репутация, когда герцогиня растреплет по великосветским подружкам, что Селена не справляется с обязанностями. А кто знает, сколько мне здесь еще сидеть. Может, те времена, когда настоящая Селена будет расхлебывать то, что я за все это время напортачила, и не придут, и всех собак повесят на меня? Останусь я волшебница безработная. А на мне ведь весь замок висит, мне без работы никак нельзя. В конце концов, не так уж велика вина служанки. Вынесут выговор с отметкой в трудовой книжке и всего делов. Не выгонять же бедолагу на улицу. А вот мерзкую бабищу, по недоразумению сделавшуюся няней, вместо того, чтобы грабить простачков на большой дороге, давно пора выставить за дверь. Хотя страшно будет потом по дорогам-то ездить. «Прекрасная птица», – подала голос я, прерывая пустую болтовню герцогини и дочки. Дамы нехотя прервались и с неудовольствием воззрились на меня. «Вы разыскали вора?» – встрепенулся хозяин замка. «Увы», – качнула головой я. В глазах герцогини зажглись злорадные огоньки. Похоже, это был первый случай, когда волшебница не справилась с заданием, и даме не терпелось разродиться монологом на тему «Все маги-шарлатаны». Но злорадство герцогини было недолгим. Отпив глоток вина, бросив в рот пару виноградинок и выдержав театральную паузу, я продолжила. «В замке орудует не один вор, их двое. Поля, прислуживающая за столом, едва не опрокинула соус на кружевное жабо герцога. Преступная няня продолжала невозмутимо жевать окорок. Все остальные замерли в ожидании разоблачения. «Леди Николь, где ваш носовой платок?» — обратилась я к дочери герцогини. «Пропал!» — ахнула юная растяпа. «Где же он в самом деле?» «Спросите Поле», — коротко ответила я, продолжая кромсать ножом нежную курочку. «Полли!» – пророкотала герцогиня. «Полли?» – изумился ее муж. «Полли, мерзавка!» – взвизнула ее дочь. «А ну отдай!» Красная, как советский флаг, Полли выложила на стол белоснежный лоскут. «Ну, Полли!» – с угрозой рявкнула герцогиня. «Ну, Полли!» Покачал головой герцог. «Ну, Полли!» Топнула ногой ее капризная дочь. «Что стоишь, как истукан? Тащи мои драгоценности!» Я поспешила перевести стрелки на нянюшку. «А вот по этому вопросу, дорогая, Полли вам ничем помочь не может. Обращайтесь к няне Матильде». Тетя Мотя зыркнула на меня злобными глазищами и, приняв вид оскорбленной добродетели, заученно залепетала. «Сколько лет, верой и правдой, как сына родного, и вы какой-то ведьме, не виноватая я!» Протяжно завыла она под конец. «А золотишко свое под кроватью поищите, под половицей, накрытой горшком», — подсказала я, глядя, как мучается герцогиня, переводя взгляд с поникшей служанки на нерастерявшуюся нянюшку. Затем герцогиня, подобрав юбки, ринулась из столовой к лестнице, вслед за сиганувшей из зала няней. Но юная ее дочурка с успехом обогнала двух старых кляч и с прыткостью молодой лошадки взбежала по ступенькам. Готова поспорить, именно ей достались сомнительная честь пнуть горшок и обнаружить тайник хитроумной Матильды. Герцог, как истинный джентльмен, медленно поднялся из-за стола, пожелал нам с Ивом приятного аппетита и только после этого припустился вдогонку за прыткими дамами. Поля неподвижной статуи замерла у стола, и по щекам ее текли слезы. «Не бойся, тебя не выгонят», — неуверенно сказала я. «Вы не знаете герцогиню», — с дрожью в голосе ответила она. «Ты меня ненавидишь?» «За что? Вы лишь выполняете свою работу». «И в отличие от меня, делайте это хорошо». Опомнившись, она вытерла слезы и выдавила улыбку. «Ты прекрасная служанка. Дворецкий тебя очень хвалил». «Я никудышная служанка. Я воровка. Кто меня такую возьмет?» «Но зачем ты это делаешь?» «Если бы я знала», — схлипнула она. «Как наваждение какое нашло. Понять ничего не успеваю, как уже что-нибудь стащу. Потом перепугаюсь до смерти, убегу в свою комнату и плачу. Оно мне надо, то, что я взяла?» Так, теперь еще и Поле. То ли эта зараза распространилась уже по всему королевству, то ли этот мир так тесен, что здесь и шагу ступить нельзя, чтобы не встретить кого-нибудь с таинственными симптомами. И давно это с тобой? «Да вот с тех пор, как к бабуле съездила, как будто сглазил кто». «А где живет твоя бабушка?» «В Брисе», — всхлипнула Полли. «Я как раз подгадала, чтобы на ярмарку попасть. Я ведь там впервые истощила вот эту брошку». Она ткнула пальцем в сверкающую бабочку. «Ходила между рядами с лентами и шляпками, потом остановилась у столика с украшениями. Сама не знаю, как это случилось, как ослепила она меня. Только вижу, как торговка отвернулась, и такую же бабочку богатой даме показывает. Тут на меня как будто нашло что-то. Чем, думаю, я хуже барыни?» Схватила брошку, пока никто не видел, да и нырнула в толпу. Увидев, что наши тарелки опустели, Поля, спохватившись, убрала их со стола и исчезла на кухне. Подошедший дворецкий объявил, что герцогиня просит меня к себе. «Ваш возлюбленный вам не верен», задушевно сообщила я, напустив на себя побольше таинственности. «Кевин?» Герцогиня едва сдержала злорадную смешку, окинув меня насмешливым взором. Ее дражайший супруг был не способен на любовные утехи уже с десяток лет, и если бы не смекалка графини и живое участие неутомимых слуг, рождение юного наследника могло и вовсе не состояться. «Разве я сказала про Кевина?» Заговорщически подмигнула я. «Я имею в виду Артура». Герцогиня побледнела и с трудом уняла попытку оправдаться. «Да-да», — поддержала ее я. «Я все понимаю. Вы молодая, красивая женщина. Ваш супруг уже давно забыл о своем супружеском долге, а вокруг так много привлекательных юношей. Но на этот раз...» Намек не прошел даром. Герцогиня старательно покраснела. «Вы выбрали недостойного человека. На днях ваш возлюбленный вернулся из Нуасара. Вы страдали в разлуке и мечтали увидеть его как можно быстрее. К сожалению, все эти дни он был занят поручениями герцога и не мог уделить вам внимания. К счастью для вас, ваша встреча запланирована сегодня, на час после полуночи. Отмените ее, если не хотите получить полный набор любовных недугов, которые в изобилии произрастают на ложах веселых девиц Нуасара». «Ну, я ему устрою», – пообещала герцогиня, выкладывая на стол мешочек с золотыми монетами. Когда мы спустились вниз, расстроенный дворецкий распекал рыдающую Полли. «Ты еще здесь, мерзавка?» – холодно спросила герцогиня. «Вон из моего дома!» «Вы ее выгоняете? Но она же не нарочно!» – вступилась я. «Она же сама не понимает, что делает, крадет такие мелочи!» «Вот-вот! Именно, что она не понимает! А когда она поймет, то я не досчитаюсь своих бриллиантов или фамильных рубинов! А вдруг меня навестит королева? Я не могу рисковать своей репутацией, держа у себя дома воровку!» «Полли, подожди нас во дворе!» Окликнула я безутешную девушку и, распрощавшись с бездушной герцогиней и ее благородным семейством, спустилась следом. «Мне жаль, что так получилось». «Это не ваша вина». Девушка усердно отводила глаза, теребя в руках узелок со своим небогатым скарбом. «Вот, возьми. Я протянула ей деньги герцогине. Сможешь обустроиться на первое время». «Нет, нет, я не могу». Замотала головой Полли. «Ты собираешься спорить с ведьмой?» Шутливо пригрозила я. «Считай это компенсацией за увольнение». «Куда ты сейчас? К бабушке?» «Мы направляемся в Бриз», — откликнулся Ив. «Можем проводить тебя. Правда, сначала мы заедем в Большую Глотку и там же заночуем, а уже с утра отправимся в город». «Правда?» — просияла экс-служанка. «Вот и отлично». «У меня в той деревне как раз знакомые живут». Страшно смущенная, она позволила рыцарю усадить себя на коня впереди него. И мы выехали за ворота. Наш путь лежал через лес. Конь Ива под тяжестью двух всадников быстро устал. И рыцарь пошел пешком, ведя его под уздцы. Моя лошадка, тихонько трусившая позади, выбилась вперед, и вскоре я на сотню метров обогнала своих спутников. Лес окружил меня благодатной тишиной, в которой звоночками слышались голоса птиц. В моей голове крутилась масса вопросов. Дания и Эсмеральда, пастух и Ульрик, София и Маргарита. А теперь еще Полли и младшая Гугл. Убеждена, у каждой из них найдется своя пара. То, что произошло с ними, не поддается разумному объяснению. Значит, без колдовства здесь не обошлось. На этом этапе моих размышлений дорога делала поворот и разделялась надвое. Куда дальше? Я остановилась на развилке, натянула на голову панамку и решила подождать своих спутников. Спешить мне было некуда, а подумать было над чем. Вопрос первый. Кому это под силу? Ответ. Беспринципному и очень сильному магу. Вопрос второй. Стоит ли мне соваться в это дело? Ответ. «Нет, нет и нет, если я еще хочу вернуться домой». Вопрос третий. «Где его искать?» Ответ. «Не найден. Перезагрузите систему и повторите попытку». От дальнейших вопросов меня отвлек скрип колес, заглушивший шепот леса. На дороге справа от развилки из-за поворота показалась карета. Кучер замер, остановил лошадей и испуганно возрился на меня. Нас разделяло не больше десятка метров. «Проезжай, уважаемый», – велела я. «Не задерживай движение». На миг из окошка выглянула бледная старушонка в диковинной шляпке и также поспешно исчезла. До меня донесся приглушенный звук голосов и короткая команда кучеру. Карета медленно тронулась и остановилась рядом со мной. Шторка, прикрывающая окно, распахнулась, и моему взору явилась не лишенная привлекательности, но чересчур надменная, чтобы вызвать симпатию, девица, завернутая в дорожный плащ. Напротив нее маячила обеспокоенная старуха-компаньонка. «Ты ведьма?» – бесцеремонно спросила она. «А что так заметно?» «Ну, на воительницу ты не похожа. На гулящую девку, пожалуй, тоже. А кому еще, кроме ведьм, взбредет в голову шляться в глухом лесу?» «И кто же в таком случае ты, умница?» – ухмыльнулась я про себя. «Свадьба у меня скоро», – меж тем заявила незнакомка. «Если жениха в жабу превратить хотите, то я не по этой части», – поспешно открестилась я. «Дура!» – вспыхнула та. «Да такого красавца еще поискать надо! Надо же такое придумать! В жабу! Да я сама после этого кого хочешь в порошок сотру!» «Так вот в чем проблема», – догадалась я, поковыряясь в дорожной сумке и протянула ей розовую склянку. «Это что?» Недоверчиво покосилась та. «Самый верный приворот, с пожизненной гарантией. Только на вас смотреть и будет», – заверила я. «А ты смекалистая», – похвалила она, отсыпая из бархатного мешочка несколько золотых монет. «Хорошо, что я тебя встретила, а то короли не зря проездила». «Почему?» «Да нет ее», – с неудовольствием фыркнула девица. Говорят, не возвращалась после двойного полнолуния. Пропала, мол. «Как же, знаем мы этих ведьм. Небось, получила деньги, да пьянствует в трактире. Фух, жарко-то как». Путешественница ослабила тесемки плаща и обнажила полные белые плечи и пышную грудь, приплюснутую корсетом. Но не это привлекло мое внимание. На кромке корсажа присела отдохнуть яркая радужная бабочка. «Что это у вас?» «Ах, это...» – взмахнула ресницами красавица. «Копеечная безделушка. Стекляшки. Купила на ярмарке в Брисе». И, перехватив мой заинтересованный взгляд, добавила. «Нравится? Дарю». Бабочка опустилась в мою ладонь. Шторка задернулась, сообщая об окончании аудиенции. Карета поехала дальше. Негромкий стук копыт за спиной возвестил о приближении моих спутников. Я спрятала брошь в карман к заработанным на реализации любовного зелья монеткам. Незачем пока показывать ее Полли. Мало ли знатных дам купила милые безделушки в виде бабочки на память о ярмарке. «Мало ли», – подсказывала интуиция. «Еще как мало ли. Может, всего одна и была». «И что же ты предлагаешь?» Ехидно поинтересовалась я. «Догнать карету? Разузнать, не страдала ли мадмуазель позывами к воровству и устроить очную ставку с Полли?» В ответ интуиция загадочно промолчала, оставив меня мучиться в догадках. «Кто это был?» – поинтересовался подошедший Ив. Служанка устало покачивалась в седле. Видно, конная езда была для нее в диковинку и являлась небольшим удовольствием, чем для меня. «Влюбленная дурочка, требующая от своего жениха того же и верующая в то, что в этом ей поможет магия. Людям свойственно верить в чудеса», – заметил рыцарь, вступая на правую дорогу. «А магам приходится за это расплачиваться», – буркнула я, проследив за направлением нашего маршрута. «Мы едем туда, откуда несолоно хлебавши явилась высокомерная красавица?» «Отлично». Заодно и разведаем подробности пропажи Каролины.